Ну да чего здорово поорать. Я продолжаю пить, вопить, буянить, а сам думаю, что для бонга я сейчас, наверное, будто нарастающий шум. Вынести меня в таком состоянии 10 минут еще как-то можно. 20 уже перебор. Это сложнее не в 2, а в 22 раза. А про 30 минут и подумать страшно. Тоже мучение и с децибелами. А теперь вот со мной на пороге Нового года. Еще одного года правильности и враждебности, веры, надежды и любви в мире. Но превыше всего — лес. Январь. О январе сказать, в общем-то, нечего. Темно, холодно, я жгу костер, как заведенный, чтобы удержать тепло. В начавшемся году я первым практически делом продлеваю молочный договор. Запаковываю увесистый отрубок мяса и оставляю его в том месте, где обычно беру молоко. Оно составляет во многих смыслах фундамент, благодаря которому нелепая конструкция по имени Доплер еще держится. Без молока он, я то есть, ноль, как говорится, без палочки. Но теперь настанут молочные времена, а пока есть обезжиренное молоко, есть и надежда. Едва проходят праздники, как выпадает много снега, что уменьшает мое недовольство жизнью до небывало низкого уровня. Я забираю свои лыжи из гаража и дни напролет прочесываю на них лес, высматривая, из чего бы сделать тотемный столб. Бонго топает следом, снег ему нравится, несмотря на то, что он в нем вязнет. В одну, можно сказать, прекрасную ночь ломается почти 4-метровый шест, подпиравший крышу. Едва мы улеглись, повалил густой плотный снег, на улице 0 градусов. Палатка на такое, понятно, не рассчитана. Мы с Бонго просыпаемся от того, что нас облепляет тяжелый брезент, и я долго ползаю в темноте, прежде чем мне удается выбраться. Потом я стряхиваю снег с полотнища, срубаю в перелеске другой шест и заново растягиваю палатку. Отойдя от шока, мы запаливаем костер и сидим себе, болтаем, пока, выговорившись и успокоившись, оба не засыпаем. Убив на поиске не один день, я нахожу таки подходящее дерево для тотемного столба, но нахожу далеко от лагеря. Я срубаю эту махину и 10 дней, используя Бонго как тяглого лося, волоку ее до моей палатки. Бонго, бедняга, совсем выбился из сил, исхудал, потерял несколько килограммов, и по ночам я тихо вылезаю из палатки, встаю на лыжи, спускаюсь вниз и во дворах Марядалина набиваю рюкзак сеном для Бонго. Он ест, как прорва. Если считать по-лосиному, ему чуть больше 10 лет, думаю я. Возраст упрямства и пробуждение чувственности. Поэтому я часто вызываю его на долгие беседы. Несколько раз они кончались тем, что Бонго в ярости убегал из палатки, но, к счастью, каждый раз возвращался. В один из рейдов в Марядалин я прихватываю на чем-то дворе пару добротных топоров. Говоря на чистоту, один у меня есть, но эти... почти совсем новенькие. Солидный инструмент фирмы Fiskars. Насколько я понимаю, специально для плотничных работ. Один большой, один маленький. Невезучий хозяин наверняка получил их на Рождество. Но так уж устроена жизнь. Кто-то дает, кто-то берет. Тем более я же не исключаю, что верну их хозяину, когда вытешу колонну. В последний день января меня вдруг огорошивает мысль, что вот уже больше месяца, как я не перемолвился с человеком ни словечком. И чудесно. Мало ли чего я мог бы наговорить окружающим, а так обошлось. Я — ходячее доказательство тому, что говорить нам в сущности нечего. Так что я собой горд. Это хорошее начало года. Февраль. Весь день я мурлыкаю неизвестно откуда всплывшую песенку, у меня чудесное настроение, я бодро стесываю топором кору с моего тотемного столба, куски коры разлетаются по всей опушке, где я хлопочу вокруг обдираемого ствола, напевая и насвистывая. Ближе к вечеру в памяти воскресают отрывочные строки из припева. Я, не задумываясь, подхватываю их тоже, долго пою, пока меня вдруг не прошибает холодный пот от страшного прозрения, что я весь день распеваю песенку из мультика «Бананы в пижамах». Даже лесное затворничество не уберегло меня от ядовитых стрел детской поп-культуры. Это болезнь, и передается она через слух. самого непродолжительного соприкосновения с песенной заразой,